Глава 27. Ловушка в темных подземельях. Я находилась в какой-то своеобразной темнице с каменными стенами. Не хватало только железной решетки, преграждающей выход. Голова немного гудела, и ужасно хотелось пить. В теле ощущалась небольшая слабость, что только усложняло положение. Мысли мои тут же вернулись к Мире и произошедшему в доме. Надеюсь, подруга в порядке, ей быстро оказали помощь. Что же до князя Орлова, то я с ним обязательно еще поквитаюсь. Недолго думая, я встала и попыталась выйти из темницы, но как только я сделала несколько шагов в сторону, поняла, что оказалась в огромной пещере. Вокруг не наблюдалось ни души, поэтому я смогла спокойно оценить обстановку. Еще раз взглянув на то место, где очнулась, поняла, что лежала прямо на холодных камнях. «Да, теперь еще и заболею», — невесело подумала про себя. И только сейчас заметила, что на обеих моих руках, плотно обвив их, висели круглые золотые браслеты. «Это еще что такое?» Попыталась их с себя снять, но тщетно. Прислушалась к своим ощущениям и попробовала призвать свою магию. «Ничего. Словно на мне все так же висел мой артефакт. Только вот с ним я хотя бы чувствовала себя в безопасности, а с этими побрякушками дело обстояло иначе». Чувствую, что из-за этих штук отыскать меня будет весьма непросто. Хотя бы к стене не приковали, и на том спасибо. Делать было нечего, пришлось двигаться дальше. Я шла вдоль длинного темного туннеля, пока не наткнулась на своеобразный алтарь, на котором возвышалось огромное кострище, внутри которого стоял черный котелок. Агата бы, увидев его, точно позавидовала. Эх, можно было догадаться, что без помощи ведьмы тут не обойтись. «Вы очнулись!» — произнес мужчина в возрасте, вышедший из-за угла, которого я не заметила. Он был тучный, но высокий, с длинными седыми волосами. Лицо его было покрыто глубокими морщинами, из-за чего внешность его казалась совсем неказистой. «Могу я узнать, зачем меня сюда привели?» Я попыталась вежливо поинтересоваться после недолгой паузы. «На вас возложена одна важная миссия». — ответил старик, криво улыбнувшись. Свои руки он спокойно уложил на толстый живот. — И какая же? — теряя терпение, спросила я. Вся эта ситуация мне абсолютно не нравилась. Хотелось поскорее выбраться отсюда и как следует отмыться, но, кажется, сделать это получится не скоро. — Особая! — мужчина сделал шаг к алтарю с котелком. Я заподозрила самое ужасное. — Вы имеете отношение к смертям девушек? — спросила прямо, не желая тянуть время. «Самое прямое!» — довольно ответил старик, продолжая идти к алтарю. «Мне нужна была их магия. К сожалению, собрать свой прибор еще раз у меня не вышло. Вернее, не смог достать некоторых элементов. Они очень редкие». «Так вы... вы... тот самый...» Не нашлась я, что сказать. Ведь, если припомнить сведения из истории, то маг, осмелившийся тогда изобрести нечто опасное, который после пошел против короны, давно умер. Как тогда он мог стоять сейчас передо мной? — Позвольте представиться. Граф Николай Добрев, собственной персоной. Довольный произведенным на меня впечатлением, чинно отвесил он поклон одной лишь головы. — Но вы же умерли! — не унималась я, чем доставляла еще больше удовольствия его эго. «Было несложно инициировать свою смерть. Эти глупцы даже ничего не заподозрили». Остановился мужчина и развернулся всем корпусом ко мне. «Зачем вам снова понадобилась магия? Хотите отомстить?» Не оставаясь на месте, сделала пару шагов по направлению к старику. «Да, именно этого хочу. Они думали, что я так просто сдамся, пропаду, сгнию в этой убогой темнице. Но нет, я выжил, выбрался и теперь готов снова превратить свой план в жизнь. Осталось только принести еще одну жертву». «Только не ее!» Позади меня раздался голос. Князь Орлов, с которым я обещала поквитаться, вышел из глубины пещеры. Чуть позади него шла графиня Елена Лесницкая. Называть ее Кшинской у меня больше язык не поворачивался. «Ты так и не передумал насчет своего вздорного решения?» «И не передумаю, отец!» Пройдя мимо меня и встав рядом со стариком, ответил гордо князь. Следом чинно прошествовала и графиня. «Отец?» — вырвалось у меня. Я посмотрела на молодого мужчину и на старика. Что-то я не вижу сходства, и только если в неприязни, которую они оба у меня вызывают. «Да, это мой сын, Владислав Орлов. Фамилию взяли мои прабабки до ее замужества. Но ничего, потом сможет спокойно носить мою. Но сын мой...» — повернулся к своему отпрыску старик. «Ты обещал мне доставить графиню Оболенскую, если хочешь забрать у меня госпожу Залесскую». «Оливию?» — продолжала удивляться я. «Хотя что здесь было удивительного? Ведь именно ее пытались убить той ночью». «Да, госпожа Оливия Оболенская внесет свою лепту и искупит грех своего предка, который помешал мне однажды. Хотя на ее месте должна была быть ты». И, видя в недоумение в моих глазах, он поспешил внести ясность и стал расхаживать из стороны в сторону. «Твой дед участвовал в нарушении моих планов. Он даже втерся ко мне в доверие, а потом предал. Граф Оболенский, тогда еще князь, тот хотя бы просто открыто выступил против меня. Вижу, ты все равно ничего не понимаешь», — заметил говоривший и продолжил. «Я изобрел, как ты знаешь... прибор, который мог забирать магию одного мага и передавать другому. Это было великим открытием того времени. Но никто не оценил моих успехов. Проект хотели завернуть, а прибор изъять. Тогда я решил, что пора брать власть в свои руки. Я накопил достаточно магии, чтобы стать сильнее самого императора и выступить против него. Я собрал целый круг последователей, и мы были готовы уже выступить. Но нашлись предатели, и все рухнуло». Он замолчал, остановился, потрепал сына по волосам, как делают это любящие отцы, и снова заговорил. «Весь мой род был жестоко наказан. Женщины не могли рожать сыновей, и те умирали во младенчестве. Так что в настоящее время нет ни одного другого моего потомка, кроме Владислава. Но и он достался мне упорным трудом». Он взглянул на графиню Лесницкую, но я так и не поняла ее роли. «Зачем вы убили тех девушек?» — в гневе крикнула я. Голос в голове уверял, что мне не грозит опасность, а подмога уже близко. «Видишь ли, мой сын родился без магии, отчего я страшно разозлился, ведь все мои предки были сильнейшими магами. Пришлось найти иной способ наделить его способностями. Тебе ли не знать, на что родители готовы пойти ради своего ребенка?» Я его намека откровенно не поняла и посмотрела в ожидании, что он объяснит свои слова. И граф Добрев не заставил себя долго ждать. «А-а-а!» — хлопнув в ладоши, рассмеялся тот. «Тебе же, наверное, никто и не рассказал, откуда ты получила свою магию. Не всю, только одну стихию, но все же». Его рот расплылся в широкой улыбке. Мое сердце замерло от ужаса. Казалось, что я провалилась в один из своих кошмаров и никак не могу проснуться. Я ущипнула себя за бедро. К сожалению, это был не сон, и я почувствовала, что слова этого человека через мгновение навсегда изменят мою жизнь. «Когда ты была еще малышкой, выяснилось, что магии в тебе нет». Старик продолжил расхаживать. Теперь он приблизился ко мне и стал ходить вокруг меня, на что я, усилием воли, старалась не реагировать. Родителей это изрядно беспокоило. Именно тогда находившаяся уже при смерти графиня Маргарита Залесская предложила передать свою магию своей юной неодаренной племяннице. Сам император привез мой прибор в поместье твоих родителей. Передача магии состоялась в тот же день, а на следующий графиня Залесская умерла. Мужчина победно улыбнулся, видя, какой эффект произвели на меня его последние слова. Мои глаза округлились, и я невольно начала моргать. Странно, но я не могла вспомнить этот эпизод из своей жизни, словно кто-то его стер из памяти. «Я тогда хотел попробовать выкрасть свой прибор, но ничего не вышло. Поэтому мне пришлось прибегнуть к колдовству ведьм. А их способ зарядить мое новое изобретение оказался очень сложным. Взять хотя бы тот факт, что приходится ждать каждые 10 лет, чтобы приготовить для этого зелье. Но другого способа это сделать мы так и не нашли. Так что вот твой ответ на твой вопрос, почему девушек убивали каждые 10 лет. А почему пятерых? Так потому что мой новый прибор мог вмещать только столько собранной магии. Так что мне понадобилось много лет, чтобы не просто восстановиться, но и заполнить свой магический резерв. То есть в прошлый раз магию собирали для вашего сына? Решила уточнить я. А граф тем временем вернулся на свое место рядом с сыном и графиней. Да, верно. Мне тогда пришлось поиздержаться. Поэтому я сейчас еще не очень силен. И хотел бы воспользоваться тобой и твоей магией и восполнить, наконец, свой резерв. Если ваш резерв постоянно иссыхает, то как вы собираетесь идти против императора? Задала вопрос, пропустив мимо ушей, что меня хотели сделать уже 6-й жертвой. «Видишь ли, многое зависит и от тела. Мое очень ослабло после того, что со мной сделали. Поэтому мне пришлось все эти годы пить зелья, чтобы вернуть силы и продлить жизнь. Теперь, как только я получу магию 5 девушек, то стану сильнее императора». Победоносно и самоуверенно заключил граф, будто сами небеса обещали ему успех. «Но ты не получишь магию Кристины. Она мне нужна. Забирай магию графини Оболенской», — вмешался в наш разговор князь. «Забирай, но я все же считаю, что партию ты себе выбрал не особенно подходящую», — парировал его отец. «Партию?» Я начала понимать, к чему он клонил, но категорически отказывалась в это верить. «Да, я женюсь на тебе, и это сохранит тебе жизнь», — без тени улыбки отвечал князь. «Но почему?» Искренне не понимала я. Мы с ним виделись всего пару раз, а он уже решил на мне жениться. Хоть это и спасает мое сейчас шаткое положение, но все же. «Ты должна быть благодарна, что мой сын выбрал тебя своей будущей женой!» — подала, наконец, голос графиня Лесницкая. А я снова удивилась. «Он ее сын? Сын! Обалдеть! Об этом хоть кто-нибудь знает?» Теперь у меня имеется сразу несколько предположений, что могла скрывать графиня, о чем начала подозревать Таисия. Признаться, я была сначала против, но никакой другой подходящей кандидатуры на эту роль не нашла. Пришлось согласиться. Закончила женщина. То есть женить его на Таисии Кшинской вы изначально не собирались? Чертова девка! Вечно мешалась мне под ногами, напоминая своей никчемной матушке. Потребовалось много времени и сил, чтобы убрать их обеих. Смахнув назад пару выбившихся из прически прядей, раздраженно бросила она. Боже, она убила и мать Таисии. А Маргариту Залесскую не вы убрали? Позволила себе спросить, раз выдался такой случай. Помню, тетя сильно болела, и ни одно лекарство в мире ей не помогало. А ведь так не должно было быть. Так просто не бывает в нашем мире. От всего можно избавиться, все вылечить. — А ты умна! — цокнула женщина. — Хватит болтать! Нам уже пора! — вмешался князь Орлов и направился в мою сторону. За ним последовала его мать. — Мать! — я до сих пор пребывала в шоке. И она причастна к смерти моей тети. Свою причастность к этому я отказывалась принимать. Ибо из истории хорошо помнила, что при передаче магии никто не умирал. Ни разу. «Помни, я до конца дня жду графиню Оболенскую, иначе ее место займет твоя новоявленная жена», — отрапортовал граф Добрев, особенно выделяя последние слова. «Жена?» — переспросила я. «А ты что, не хочешь замуж за моего сына?» — ехидно спросила мать князя. «Конечно хочу», — ответила, выдавив из себя улыбку, в тот самый момент, когда ее сын схватил меня за руку и потащил в ту сторону, откуда они пришли. Надеюсь, она не уловила мой сарказм. Хотя, если так, то для нее не будет сюрпризом, если я сорву эту нежеланную свадебку. Мы шли очень долго, до самого выхода из пещеры. Там я смогла взглянуть на хмурое небо, окутанное вокруг горами и лесом. Я понимала, что мы стоим сейчас где-то на склоне одной из гор, и, судя по виду, находились достаточно высоко. «Давай, прижмись поплотнее, невестушка. Нам нужно поскорее узаконить наши отношения и консумировать брак», — подтягивая меня к себе ближе, шепнул князь. Его мать стала по другую сторону от него. «Почему ты вообще решил на мне жениться? Мы даже толком не знакомы», — «Как я могла тебе понравиться?» — спросила я из любопытства. «Это ты так думаешь. А я много раз видел тебя на приемах и балах, затем в университете, куда приезжал по делам. Так что я давно принял решение, что женюсь только на тебе. Хотя, признаю, порой увлекался другими девушками». «Хм, еще бы. Оно и видно». «Но ты одна мне мила», — закончил блондин. «Ага, охотно верю». «Хватит болтать, а то не успеем. Ее еще приодеть надо», — вмешалась графиня Лесницкая. А я удивленно взметнула бровями. «Они так сильно торопятся провести обряд? Боятся, что меня станут искать и очень быстро найдут?» Но вот князь активировал портальные камни, и я посильнее зажмурила глаза. Пришлось действительно прижаться к мужчине рядом. Еще миг, и мы все вместе очутились посреди небольшой комнаты. Я открыла глаза и увидела, что тут уже все готово к ожидаемому событию, а точнее, к моей свадьбе. Напротив меня стоял небольшой шкаф без створок, в нем висело подвенечное платье. Не белое, скорее цвета шампань. Здесь же нашлись и туфли, и в тон платью вуаль. Я скривилась. Все это порядком мне надоело. Как выбраться из столь затруднительного положения? «Ступай и жди за дверью», — молвила графиня сыну. Тот посмотрел на меня многозначительно и послушно вышел. «Давай снимем с тебя твое платье», — обращалась она уже ко мне. «А разве не нужно позвать и моих родных тоже? Все-таки не каждый день замуж выхожу». Нашлась я, покуда моя собеседница принялась расстегивать мой наряд, уже сняв жакет. «Боюсь, своих родственников ты не скоро увидишь», — ответила мне она, чем поставила меня в тупик. «Почему же?» — подняла руки, давая снять с меня платье, и осталась в одной лишь сорочке. Еще на мне были туфли и белые гульфы. «Когда новый монарх приходит к власти, всегда следует переворот, в процессе которого некоторые семьи подвергаются полному или частичному уничтожению». И я сглотнула. «Это она намекает, что моя семья относится к их числу?» Больше мы не говорили. Я послушно дала облачить себя в подвенечное платье. Обула туфли, и мне накинули на голову вуаль. Все, невеста была готова идти под венец. Колени дрожали. «Твой букет!» — выручила мне цветы мать жениха и позвала его. «Владислав, сынок, входи!» Не помню, как мы оказались в церкви. Играла свадебная музыка. Князь взял меня за руку и повел к алтарю. Его мать шла позади. Боже, можно прямо сейчас случиться нервному срыву, да так, чтобы меня приняли за сумасшедшую? На ватных ногах я дошла до священника и, как завороженная, протянула ему свою правую руку. Он попросил произнести за ним слова, и я покорно подчинилась. Кажется, что этому кошмару нет конца. Даже молиться на свое спасение нет сил, настолько сильно сковал меня страх. Чудо! Мне нужно чудо. Только оно спасет меня сейчас.